Сердце Кэролайн бешено заколотилось. Если Кэл в самом деле виновен, если он намеревался сделать что-то еще, то он должен сделать это сегодня ночью, пока ситуация не усложнилась. Скорее всего, он должен воспользоваться последней возможностью. Кэл знает, что лазерная команда в полном составе отстранена от испытаний. Ей запрещено появляться на рабочем месте. Но успела ли служба безопасности стереть коды их карточек из памяти главного компьютера? Военная база работает как большой офис. Все дела здесь делаются в рабочее время. Приказ об отстранении лазерщиков был отдан этой ночью. Успел ли капитан Ходж распорядиться немедленно внести изменения в компьютер или же отложил это до утра? Не нужно быть тонким психологом, чтобы предположить последнее. Кроме того, по их мнению, под подозрением находится только она, Кэролайн, а уж за ней-то они наверняка поспешили установить наблюдение. Охваченная страшным предчувствием, Кэролайн поднялась с кровати и тихо подошла к маленькому окошку, расположенному высоко под потолком ее кухоньки. Чтобы выглянуть на улицу, ей пришлось взобраться на стул. «Ну точно, патрульная машина припаркована на другой стороне улицы». В свете уличного фонаря она прекрасно видела двоих на переднем сиденье. Они не пытались скрыть своего присутствия. Да и с какой стати они стали бы это делать? Это же не тайное наблюдение, а охрана. Другой двери не было. Было, правда, еще одно узенькое окошко в спальне. Осторожно продвигаясь в темноте, Кэролайн вошла в спальню и, задрав голову, уставилась на маленький светлый прямоугольник. Мужчина, конечно же, ни за что не протиснулся бы в него, да и сама Кэролайн сильно сомневалась в успехе. Забравшись на кровать, она выглянула в окно. С этой стороны здания улица была пуста. «Черт возьми, у нее действительно будут крупные неприятности, если Кэл сейчас преспокойно спит в своей постели. Возможно, он ни в чем не виновен, более того...» Может, уже давно полностью подтвердил ее слова? Свет зажигать нельзя, иначе эти два соглядатая сразу поймут, что она не спит. Придется набирать номер Кэла на ощупь. Лучший способ убедиться, на месте ли человек, позвонить ему. Телефоны в комнатах расположены возле кроватей, чтобы в экстренном случае можно было разбудить среди ночи любого. 20 звонков прогоня даже самый крепкий сон. Кэл подошел к телефону. Кэролайн в ярости стиснула зубы. Негодяй! Она думала, что он друг. Она симпатизировала ему. Сначала Джо, теперь Кэл. Кэролайн заставила себя не думать о Джо. Слишком велика была боль, которую он причинил ей. Еще один взгляд на окно. Летняя жара в пустыне просто невыносима, поэтому жалюзи полностью закрывали два узких длинных стекла, спасая комнату от перегрева. Чудесная перспектива. Сначала в полной темноте разбирать всю эту чертову конструкцию, а потом, вполне возможно, не суметь даже протиснуться в проем. Впрочем, этого нельзя выяснить, не попробовав. Если работаешь с лазерами и электронной техникой, поневоле научишься обращаться с инструментами. Кэролайн никогда не ездила в командировки без маленького рабочего набора отверток и плоскогубцев. Они всегда могли понадобиться. Вытащив футляр из стенного шкафа, Кэролайн высыпала инструменты на постель. Но, к сожалению, в темноте абсолютно ничего не было видно. «Ах, да, у нее ведь есть фонарик. Крошечный фонарик не больше карандаша». Вполне можно рискнуть. Маловероятно, что слабенький лучик света будет замечен с улицы. Забравшись на постель, Кэролайн включила фонарик на самую слабую мощность. Впрочем, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы разглядеть болты, которыми крепилась конструкция. Все ясно, здесь нужна крестовидная отвертка. Через 5 минут... Оба оконных запора и жалюзи в разобранном виде лежали на постели. Но это пока самая легкая часть ее плана. Пролезть в окно будет гораздо труднее. Кэролайн критически оценила свои возможности. Плечи, конечно, можно сгорбить, а вот с бедрами будет посложнее. Но в первую очередь надо попытаться просунуть голову, тогда сразу будет ясно, есть ли смысл пробовать дальше. Было бы слишком обидно вылезти в окно ногами вперед и остаться висеть на раме, застрявшей в комнате головой. Но сначала нужно переодеться и обуться. Кэролайн осторожно осветила фонариком недра стенного шкафа. Для такого случая лучше всего подошло бы что-нибудь темное, практичное. Но ведь она не брала с собой в командировку ничего подобного. Кому придет в голову одеваться в темное в августовском пекле? Она не предвидела, что ей придется красться в ночной темноте через двор военной базы. А все эти светлые тряпки будут заметны за версту. Черт возьми, ну что же делать? Придется уповать на то, что в столь поздний час все спят, и никто ее не заметит. Кэролайн натянула белые хлопчатобумажные брюки и футболку, потом сунула в карман личную карточку. Поразмыслив, Кэролайн положила в карманы ключи, ведь ей вряд ли удастся влезть обратно через окно. Хотя если она сумеет поймать Кэла, ей уже не придется бояться охраны перед дверью. Кэролайн снова влезла на постель. Минутный критический анализ ситуации убедил ее в том, что прыгать придется с гораздо большей высоты, чем она предполагала. Сначала одна рука и плечо, потом повернуть голову и попытаться протиснуться между рамами. Отлично, голова протиснулась с незначительным затруднением. Кэролайн развернулась, вылезла из окна по пояс и судорожно вцепилась в стену под окном. Положение было не из самых приятных. Ясно было одно: как только ей удастся протиснуть в окошко бедра, центр тяжести мгновенно переместится вперед, и она полетит прямо вниз головой. Конечно, здесь не очень высоко, но все же... Кэролайн зацепилась ступнями за стену комнаты и слегка продвинулась вперед. С некоторыми усилиями ей все же удалось протиснуть бедра в узкую оконную щель. Тут же все тело ее силой рванулось вниз и удержалось только благодаря тому, что ноги продолжали цепляться за подоконник с внутренней стороны окна. Кэролайн испуганно посмотрела в ту сторону, где стояла патрульная машина. Слава богу, отсюда ее не видно. Прошла еще минута, прежде чем она осознала, что осуществить приземление без потерь ей не удастся. Синяки и ссадины неизбежны. Впрочем, и путь назад был уже отрезан. Ноги дрожали от напряжения. Тогда, не давая себе больше ни секунды на трусливые размышления, Кэролайн выпрямила ноги и одновременно выбросила вперед руки. Она еще успела перевернуться в воздухе, стремясь спасти от удара голову, и, к счастью, ей это удалось. Удар о землю оказался немного сильнее, чем она предполагала, учитывая сравнительно небольшое расстояние. Кэролайн расцарапала шею и висок рыхлый гравий, сбила в кровь обе коленки и правый локоть, и вдобавок сильно ушибла колено. Но сейчас еще не пришло время зализывать раны. Она заставила себя подняться и быстро двинулась прочь от дома. Только отойдя от него на сотню шагов и не услышав предупредительного выстрела, она остановилась, чтобы перевести дух. И тут же, как по команде, тело наполнилось болью. Пришлось нагнуться, потереть ноющие колени, покрутить плечом, чтобы убедиться, что оно не сломано. Только после этого Кэролайн дотронулась до лица. Крови не было, но ссадины горели огнем. С трудом Кэролайн двинулась дальше. Больше она не тратила силы на маскировку, решив, что чем больше она будет стараться быть незаметной, тем скорее ее заметят. А если вести себя как ни в чем не бывало, то никому и в голову не придет обратить на нее внимание. Джо сел на постели и решительно сбросил простыню. Изрыгая тихие проклятия, он поднялся и начал натягивать джинсы. Форма сейчас ни к чему, он идет не на работу. Беспокойные часы, проведенные в пустой, слишком пустой постели, совершенно истощили его терпение. Итак, только 2 часа ночи, значит, он пролежал всего-навсего около 2 часов. Окажется, что прошло не меньше 5. Плевать, это не имеет никакого значения. Ясно одно. Он не может спать, пока не поговорит с Кэролайн. Он должен услышать ее объяснение. Должен узнать, как она могла решиться на такое. Он больше не позволит ей прятать глаза, как в его кабинете. Джо чувствовал, что готов взорваться в любую минуту. Последний раз такое случилось с ним, когда ему было 10 лет, и с тех пор он дал себе клятву, что подобное никогда не повторится. Но Кэролайн, кажется, вознамерилась подвергнуть серьезному испытанию его железные нервы. Не пройдя и полукилометра, Джо заметил стройную фигурку метрах в 30 впереди себя. Первой мыслью его было, что это галлюцинация, бред взвинченных нервов. Он остановился и отступил в тень, присев на колено за мусорным контейнером. Сомнений не было, это была Кэролайн. В свете фонаря вспыхнули светлые волосы. Ее стремительную походку он изучил так же хорошо, как и ее лицо. Эти решительно вздернутые плечи, этот мягкий изгиб округлых бедер. Может быть, она идет к нему? Сердце его дико заколотилось, но тут же, как холодной водой, его окатила трезвая мысль. Как могла она так легко пройти мимо охраны? Джо отлично знал, что охрана должна следить за каждым ее шагом, ведь он сам предложил Ходжу сделать это. И тот согласился. Джо прекрасно слышал, как капитан отдал распоряжение. И несмотря на это, Кэролайн гуляет по базе в 2 часа ночи, а охрана бездействует. Пропустив ее вперед, Маккензи осторожно вылез из своего укрытия и пошел следом. Между ними всего каких-нибудь 20 метров, но шаги Джо, как всегда, были осторожны и бесшумны. Если Кэролайн повернет к офицерской казарме, он легко догонит ее. Но она даже не остановилась возле казармы, и Джо почувствовал вновь вскипающее бешенство. Она шла прямо к лазерной лаборатории. Черт бы побрал ее маленькое вероломное сердечко. Ладони его зачесались от непреодолимого желания догнать Кэролайн, схватить ее и как следует потрясти. Черт возьми, неужели она не понимает, насколько плохи ее дела? Естественно, понимает, и этим поступком она полностью подтверждает свою вину. Маккензи решил остановиться и предупредить службу безопасности, но потом передумал. Нельзя было выпускать Кэролайн из поля зрения. Если она попытается предпринять что-нибудь серьезное, например, захочет поджечь здание, он сумеет схватить ее и удержать до прихода полиции. Да, он с удовольствием сделает это. Пожалуй, он даже успеет хорошенько выпороть ее до их прихода. Кэролайн остановилась, вынула что-то из кармана и прикрепила к футболке. Личную карточку. Почему Айвин Ходж не отобрал у нее пропуск? Скорее всего, он не видел особой необходимости в этом, ведь на ночь возле дверей Кэролайн была выставлена охрана, а утром код ее карточки сотрут из памяти главного компьютера. Джо вновь разозлился, на сей раз на себя и на Ходжа. Какая непозволительная небрежность! Запретили этой шпионке покидать базу и оставили возможность творить разрушение в ее пределах? Они слишком положились на технику при соблюдении режима секретности. Да, многое нужно менять. И кое-что немедленно. В здании уже кто-то находился. Слабый, едва заметный луч света пробивался сквозь одно из окон. Кэролайн тоже заметила это. Джо видел, как она, запрокинув голову, посмотрела на светящееся окно, а затем решительно вошла в дверь и проскользнула внутрь, молчаливая и бесшумная, как призрак. Через 20 секунд Джо последовал за ней. Он был без карточки. Значит, сигнал тревоги будет немедленно передан в Центральную службу безопасности. В самом конце длинного коридора он увидел Кэролайн. Вот она вошла в кабинет и повернула выключатель. Яркий свет озарил ее фигуру. «Ну что, опять пользовался моей карточкой?» — в бешенстве выкрикнула она, обращаясь к кому-то, находящемуся внутри. «Компьютер чуть не свихнулся, когда зарегистрировал Кэролайн Эванс дважды подряд входящую в здание. Это ты устроил эту диверсию, негодяй!» И тут Джо понял все. Слишком запоздалая догадка обожгла его мозг, и он с ужасом увидел, как Кэролайн скрылась в кабинете. Глупая, маленькая дурочка, ей даже не пришло в голову позаботиться хотя бы о минимальной осторожности. Она выпалила в лицо негодяю свои обвинения, даже не подумав о том, насколько он может быть опасен. Джо бросился бежать по длинному полутемному коридору. Он бежал и молил Бога не дать ему услышать звук выстрела, который положит конец безрассудной храбрости этой женщины. Он уловил внезапное движение, услышал вздох, глухой слабый звук и ворвался в открытую дверь как раз в тот момент, когда тело Кэролайн безжизненно скользнуло на пол. Кэл Гилкрист стоял возле светящегося пульта управления, и лицо его было белым, как мел. Слишком поздно Джо понял, что смотрит Кэл не на него, а за его спину. Внимание Джо было поглощено исключительно страхом за жизнь любимой женщины. Прежде чем он успел что-то предпринять, какой-то тяжелый предмет обрушился ему на голову, и мир рассыпался на тысячу огненных осколков. Потом наступила тишина.